Я не выдержала, отпустила какую-то остроту. Стоявшая позади Шеба звонко расхохоталась, заработав гневный взгляд Паблима. Я же с невинным видом подняла глаза к небу. На тот момент я была в немилости у Паблима. Буквально на днях вручила ему переделанную докладную записку, которую он счел никуда не годной даже в сравнении с первой. Во время нашей последней удручающей встречи Паблим сообщил, что мой отчет уничтожит, зато включит отрывки из моих прежних, менее вздорных документов в обширный доклад, который намерен составить собственноручно. И который, по словам Паблима, станет глубоким исследованием всех текущих дисциплинарных проблем Сент-Джорджа. Проект глобален, однако Паблим намерен завершить его годовой школьной конференции. Условное заглавие доклада «В чем наши ошибки?». Фотосессия возобновилась, и после довольно вялых пререканий дети, наконец, подчинились. Но у нас в итоге осталось лишь 45 минут на отдых перед уроками второй смены. Пока учителя расходились, Шеба подошла ко мне с извинениями за свой смех и приглашением перекусить вместе с ней и Сью. Втроем мы отправились в Ла Травиату. «У меня есть новость», — сказала Сью, как только мы устроились за столиком. «Уходите из Сент-Джорджа?» — предположила я. «Нет», — кисло возразила Сью. «Ну же, Шеба, угадай!» «Ой, никогда не умела угадывать», — сказала Шеба. «Скажи сама, Сью». «Ладно, только обещайте никому не говорить, потому что я хочу сохранить тайну. Пока». «Вы беременны», — перебила я. У Сью вытянулось лицо. «Откуда?» «Так это правда?» — воскликнула Шеба. «Какая чудесная новость, Сью!» Толстуха снова расцвела. «Еще и 3 месяцев нет, так что пока это секрет. Но ты наверняка заметила, что я набираю вес». Шеба тактично промолчала. По правде говоря, несколько недель беременности ничего не добавили к пантагрюэлевским объемам Сью. «Выглядишь великолепно», — заверила Шеба. «Просто замечательно». Сью затараторила об именах для младенца, отделке детской и прочих проблемах будущей мамаши. Я на какое-то время погрузилась в свои мысли, а когда вновь включилась в беседу, речь шла о родах. «Ты только представь!» — возмущенно ахнула Сью. «Тед запрещает мне рожать без обезболивающих». «Что ж, Тед молодец», — сказала Шеба. Сью заморгала. «Конечно, в чем-то он прав». «Ты-то наверняка не стала глупить и сразу согласилась на обезболивающий укол?» «Вообще-то нет. Поле я рожала больше суток, без всяких лекарств. Начиталась книжек о пороках современной медицины. А еще не хотелось ударить в грязь лицом перед Ричардом, ведь его первая жена Марсия обоих детей рожала в бассейне под присмотром акушерки».